Виктор Драгунский. Девочка на шаре. Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шел туда, потому что мне уже скоро 8 лет. А я был в цирке только один раз, и то очень давно. Главное, Аленке всего только 6 лет. А вот она уже успела побывать в цирке целых 3 раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пришли в цирк, и я думал, как хорошо, что я уже большой, и сейчас, в этот раз, все увижу как следует. А в тот раз я был маленький, и я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты, и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что подумал, что это они так нарочно делают, для смеху. Ведь дома я никогда не видела, чтобы взрослые и дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И еще в тот раз я все больше смотрел на оркестр, как они играют. Кто на барабане, кто на трубе, и дирижер машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют, как хотят. Это мне очень понравилось. Но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. И я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в этот раз еще совсем глупый был. И вот мы пришли всем в классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным. И что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковер, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом накупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески выжил целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво. В красные костюмы с желтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошел их начальник в черном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглер, и началась потеха. Он кидал шарики по 10 или по 100 штук вверх и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу, как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглер кинул этот мячик к нам, в публику. И тут же началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку, а Валерка в Мишку, а Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижера, но в него не попал, а попал в барабан. Бам! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглеру, но мяч не долетел, он просто угодил одной красивой тетеньке в прическу, и у нее получилась не прическа, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли. И когда жонглер убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатился огромный голубой шар. И дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего. И оркестр опять заиграл что-то очень веселое, только не так быстро, как раньше. И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у нее были длинные руки,

И на стенах висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли, наконец, контролёршу с программками. Папа купил у неё одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролёрши: «Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?» Она сказала: «Какая девочка?» Папа сказал: «В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?» Я стоял и молчал. Контролёрша сказала: «Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она. Уехала. Что же вы поздно хватились?» Я стоял и молчал. Папа сказал: «Мы уже 2 недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а ее нет». Контролерша сказала: «Да она уехала вместе с родителями. Родители у нее бронзовые люди. Вы, может, слыхали? Очень жаль, вчера только уехали». Я сказал: «Вот видишь, папа». Он сказал: «Я не знал, что она уедет. Как жалко. Ох ты, боже мой. Ну что ж, ничего не поделаешь». Я спросил у контролёрши: «Это значит точно?» Она сказала: «Точно». Я сказал: «А куда? Неизвестно». Она сказала: «Во Владивосток». «Вон куда? Далеко, Владивосток. Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо». Я сказал: «Какая даль». Контролёрша вдруг заторопилась: «Ну идите, идите на места, уже гасит свет». Папа подхватил: «Пошли, Дениска, сейчас будут львы. Косматые рычат, ужас, бежим смотреть». Я сказал: «Пойдем домой, папа». Он сказал: «Вот так раз». Контролерша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу. Я протянул номер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго. Потом я сказал: «Владивосток – это на самом конце карты. Туда, если поездом, целый месяц проедешь». Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли еще немного, и я вдруг вспомнил про самолеты и сказал: «А на Ту-104 за 3 часа и там». Но папа все равно не ответил. Он молча шагал и крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал: «Зайдем в кафе мороженое, смутузим по 2 порции, а?» Я сказал: «Не хочется что-то, папа». Он сказал: «Там подают воду, называется Кахетинская. Нигде в мире не пил лучшей воды». Я сказал: «Не хочется, папа». Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шел очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шел так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне хотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьезное и грустное лицо.